Глава вторая. Как все случилось. Сколько на земле матушки люди живут, столько и домовые обитают. Раньше, пока народ по пещерам сидел, домовики, правда, духами были, духами очага и достатка. Когда люди дома строить начали, то и домовые преобразились, одомашнились. В разных местах и странах совсем разные домовики. Где их духами предков зовут, там они только духи. Дом берегут, лихо отваживают, да семью хранят. Где их за нечисть почитать стали, там они буянят, часто себя теряют и, помутившись разумом, полтергейстом становятся. А где с добром к ним, да с уважением, то и они со всей душой. Хозяевам всегда помогут. Зерно от плесени сберегут, за тестом присмотрят, чтобы не убежало. Мышей гоняют, кошка обратясь. Только сейчас все больше дома высокие строят, городские. Хозяев там много, у всех свой уклад, а домовой на весь дом может один быть, и то, если его кто-то позвать догадается. А коли нет домового, то и души в доме нет. Там и плесень по стенам ползет, и сквозняки, откуда ни возьмись, берутся. Люди-то на строителей грешат, мол, раньше строили хорошо, а сейчас тяп-ляп. Но ведь есть дома, что заходишь в него и выходить не хочешь, и не рисуют там на стенах подъездов. Цветочки стоят на окнах, и их никто не ломает. Соседи друг на друга волком не смотрят. Да просто домовой там за порядком следит. Потому как домовые очень порядок и уважение любят. Вот и Лукерья появилась в начале 20 века, когда в их разбогатевшем советском совхозе новые дома строить начали. Может, где люди в домовых и не верили, но Лушкин дом тогда семье бабки Глаши достался. Старушка была предками научена и на прогресс и дело революции чихать хотела с церковной колокольни. Поэтому, пока сын с семью вещи заносили, она тихонечко на веник домовую пригласила. Так и появилась Лукерья. Семья против полосатой кошки не возражала, а бабка Глафира только улыбалась, да ставя за печку молоко в блюдечке, приговаривала. «Матушка домовая, пусть избу нашу беды избегают, болячки страну огибают, недруги да завистники мимо проходят. Изба пусть наша будет полная чаша». Лушка и старалась, как могла. Семья была дружная, детей растили, жили в достатке. Но пришла война. Сына бабы Глаши на фронт забрали. Жена его с детьми решила к своей родне податься, так и сгинули все. На сына похоронка пришла, а невестка с внуками где-то в пути под обстрел попали. Дом-то беда не тронула, но бабка Глаша с такими потерями совсем зачахла. Только появилась в их деревне беженка. Молодая, но контуженная какая-то без памяти. Плакала и всю семью вспоминала. Видно, тоже война лишила всего. И приютила ее Глафира, пожалела. Две судьбы, две души одинокие, горем исхлестанные, война соединила. Бабка вроде как к жиличке прикипела, а потом и вовсе дочка окрестила. Женщина работящая оказалась, и дома работала, и в совхозе трудилась. Так вот в жизни Лукери появилась вторая хозяйка, София. Потом шли годы, умерла бабушка Глаша, и постаревшая София тоже взяла себе жиличку, молодую женщину с такой же судьбой, Арину. В селе так и звали их жилье бабьим домом. Правда, Арина после смерти Софии никого не взяла. На лето сдавала комнаты в холодной половине жильцам с детьми. Хлопотала по дому, да травы заготавливала. Все женщины с лесом дружбу водили и травы ведали. Лушка и этой хозяйке служила верно, иногда уходила из дома менять шкуру и возвращалась молодой кошкой другой расцветки. Вот не было таких котят в селе, и вдруг пришла кошка в бабий дом, словно зная, что прежняя тут уже не живет. Лушке нравились летние месяцы и хозяйские постояльцы. Только хорошие люди им попадались, другие с предложением снять комнату даже к калитке не подходили. Домовая узнавала новости, удивлялась моде, понемногу кратко осваивала гаджеты и осматривалась в интернете. Все было интересно и необычно. Новые рецепты на хозяйской кухне, машинка, что сама стирает, холодильник вместо ледника в погребе. Все это с восторгом в свое время осваивалось домовушкой. Домовитость ведь это еще и знание, хотя новомодные словечки, лайфхаки всякие Лукерья не одобряла. Зачем язык ломать, когда это просто смекалка? Смекнул человек как проще да лучше, и другим рассказал, вот и все. Издревле люди так себе жизнь упростить стремились. Бабка Арина была еще крепкой женщиной и ничто беды не предвещала. Но пошла она раз за травами и не вернулась из леса. Жильцы тогда только уехали, и новых не было. Соседи спохватились не сразу, только когда животина начала беспокоиться в сарайке. Милиция приезжала, и поиски были, да не нашли Арину. На болоте собаки платок бабушкин нашли, у самого бычага в трясине брошенный. И решили, что там сгинула старушка. Животину соседи разобрали, а дом простоял пустой с середины лета почти до конца августа. А в конце августа пришел в дом бывший председатель уже несуществующего совхоза, но все равно какая-то шишка в управлении села. Пришел и привел с собой мужчину в хорошем костюме. Лушка подглядывала из-за печки и чуяла, что это не к добру. Но если хозяев в доме нет давно, то и домовик силу теряет. Мне нужна только земля. Равнодушно осмотрев еще добротный дом пятистенок, заявил тип в костюме. Подпишем договор купли-продажи, и через несколько дней прибудет техника и строители. А бревнышки-то и утварь всякая, это куда прикажете? Надо бы пристроить вещички. Домик-то совхозный, не в собственности был по документам, а вещички как бы личные. Вытирая клетчатым платком багровую, загоревшую на солнце лысину, заискивающе спросил бывший председатель. «Куда хотите, туда и пристройте». Отмахнулся покупатель, отвечая на звонок и, выходя за дверь, предупредил. «Техника придет, начнут снос. Что не заберете, ваши проблемы. Бревна потом тоже можете растащить. Моим людям меньше работы». Мужчины вышли. Дверь за ними закрылась, а Лушка тихонько заплакала в своем углу за печкой. Смотреть, как растаскивают нажитое добро, да рушит родимый дом, домовушка не хотела. И поэтому, сунув в карман фартука пару закаменевших сушек из буфета, она с первыми петухами еще затемно вышла из дома. Погладила порожек деревянного крылечка, подобрала несколько крепких яблок, недавно упавших с рожи у калитки яблоньки, и, обернувшись полосатой кошкой, печально потрусила к лесу. Скиталась она там весь день, один раз став собой, чтобы набрать брусники в кулечек из коры и нарвать орехов с куста лещины. К вечеру усталая домовушка свернулась кошкой под ивовым кустом у лесного родничка и, вздрагивая, слушала непривычные звуки, опускающиеся на лес ночи. Уже проваливаясь в сон, она вдруг почувствовала, что ее закрутило и понесло, словно засасывая в какую-то воронку. В нос ударил запах старой обуви, и Лукерия очнулась, понимая, что торчит мордой вниз в старом ботинке, а вокруг множество магических потоков незнакомого мира. А еще Лушка ощутила дом, дом, в который ее позвали, дом, которому очень нужна была маленькая домовушка. Вечером, накануне появления домовой в доме семейства Сен-Хейль, Элия в своей комнате перебирала украшения в шкатулке. С тех пор, как ей исполнилось 10, на празднике она непременно получала какую-нибудь прелестную вещицу. Конечно, эти ювелирные изделия не отличались дороговизной и особой изысканностью, но составляли ее маленькую подростковую коллекцию, которую должна иметь каждая уважающая себя девочка из хорошего рода до того, как начать выходить в свет. На глаза попала серебряная брошка в виде ажурного бантика с перламутровой инкрустацией на узелке. Эту брошку подарила мама. Она отдала дочери свое первое украшение, которое берегли и передавали по женской линии. «Мама, как мне тебя не хватает!» На безделушку капнули непрошенные слезы. «Где же ты? Папа опять уехал по делам. Я совсем одна и так скучаю. Я не верю, что ты умерла, и папа тоже не верит. Ты обязательно вернешься, только возвращайся скорее». Элли сунула все украшения в шкатулку и, захлопнув крышку, поставила ее на комод возле зеркала. Смахнув слезы и не зная, чем себя занять, она решила, что лучше всего лечь спать. «Завтра будет новый день», — надевая пижаму, уговаривала себя она. «Значит, на один день меньше до папиного возвращения. А еще, возможно, папе удастся где-нибудь найти отправочный киоск, и тогда он напишет мне ответ на письмо». Ей казалось уже, что с утра ее непременно будет ждать весточка от отца. Главное — поскорее заснуть. «Жаль, что мистер Мозерс тоже уехал», — вздыхала Элли, ложась в постель и натягивая на себя одеяло. «Он бы пустил меня к переговорнику, и не пришлось бы ждать письма. Но в кабинет к папе без Леви не попасть, поэтому придется ждать». Девочка ворочалась в кровати, сон не шел. Она села на постель и откинула одеяло. Леви Мозерс уехал и разрешил Журетте ночевать в доме, а значит, если она не спит, можно попросить приготовить мне что-нибудь вкусное. Может, тогда заснуть будет легче. Элли встала и, не переодеваясь, пошла искать кухарку, решив для начала проверить кухню. Босые ноги девочки неслышно ступали по ковровой дорожке коридора. Громкий смех и разговор заставили ее насторожиться и красться на цыпочках. С облегчением она узнала голос Журетте и удивилась, поняв, что кухарка болтает с двумя приходящими горничными. «Иренка и Мажена еще не ушли?» — удивилась она. «Может, мистер Мозерс разрешил остаться и им? Хотя, в отличие от Журетте, они живут всего в двух кварталах отсюда». Решив, что три женщины в пустом доме — это даже лучше, может, расскажут что-нибудь интересное, она уже почти вошла в кухню, но мамино имя, сказанное кем-то из служанок, заставило ее замереть на месте. «Тамила Сен-Хейл, конечно, была красавица, но она же умерла», — послышался из-за двери голос Мажены. «Такой видный мужчина, как мистер Сен-Хейл, не будет долго оставаться один». «Да на него, я слышала, сама Зизи Мортагера нацелилась». «Ну и дура эта Зизи», — перебил ее Иренка. «Он достанется дочке его делового партнера мистера Поздяковского». «Я сама слышала от их садовника, что Басенька от нашего хозяина без ума, а дома мужчине завсегда хозяйка нужна». «Да ну вас, болтушки!» — оборвал их низкий голос кухарки. «У него дочь еще с учителями занимается. Вот можно будет ее на обучение отдать куда-нибудь, тогда и следует суетиться. Не зря наша Аннабель Келюсинда Гжезинская, вдова стеклопромышленника, каталоги заграничных колледжей для девиц приносила. Но пока в девчонке магия дремлет, ее и не отдашь никуда. Неизвестно, что за дар проснется. «А может, и вовсе не проснется», — фыркнула Мажена. «Девчонка-то ни в мать, ни в отца, заморож какой-то». «Цыц, Маженка!» — оборвала ее кухарка. «Да и платье господское с ними. Зачем напялила? Нехорошо это». «Но тетя Жу, оно не новое совсем, и покойницы ни к чему. Да и мистер Сен-Хейль их считать не будет. Там их несколько сотен, этих платьев. И ничего не случится, если я одно старое заберу себе. Вы же продукты домой берете?» «Поговори мне, не посмотрю, что племянница», — зло зашипела Журетта. «Немного и беру, не обеднеют. Там подгорело, там на рынке тухлятину подсунули. Левушка, если не заметил, значит, немного». «Так вы Мозерсу-то это рассказывать без фартука ходите?» — хихикнула Иренка. «С таким декольте к нему в кабинет идете, что он, бедняга, оттуда как ошпаренно вылетает. И не слышит, наверное, ничего. Думает, что вы его на себе женить хотите». Элли стояла за кухонной дверью, как мышка. Ее трясло от бессильного гнева. Эти люди, которым доверяли ее родители, оказались... Девочка слов не могла подобрать. Она решительно вошла, толкнув дверь кухни. «Мисс Ленора, вам что-то надо?» Подскочила со стула невысокая черненькая Иренка. «Мы тут немного перекусить сели после работы», поднялась со своего места Журетта, стараясь прикрыть собой племянницу и надеясь, что девчонка не заметит на глупой Мажене платье своей матери. Но Элия в упор смотрела на побледневшую Мажену и, окинув взглядом замерших у стола женщин, тихо с ненавистью прошипела. «Пошли вон! Вон из моего дома!» «Но, Элечка!» Кухарка попыталась приблизиться к девочке. «Что ты такое говоришь? Мне мистер Мозерс велел тут ночевать, пока его не будет. Присматривать. Вы воровки!» Неожиданно руки Эленоры охватило пламя, и она, громко закричав, метнула в замершую Мажену несколько искр, подпаливших юбку присвоенного платья. «Подлые сплетницы!» Скрючив горящие пальцы, девочка метнулась к кухарке, пытаясь схватить женщину за руку. Тучная Журетта увернулась с неожиданной ловкостью, благо в просторной кухне было куда отскочить. Иренка, завизжав, сразу кинулась на выход. Мажена с полуобгоревшим подолом, который она затушила водой, кинулась за ней. А кухарка, напустив на себя суровый вид, решила читать Эльку, замахнувшись на нее фартуком. «Негоже себя так вести, юная мисс. Вот ваш папенька вернется, я уж ему нажалуюсь. Пусть доктор у вас покажет. А то магия проснулась рано, и вы явно не в себе, насочиняли всякого, да дом спалить хотите». Она уверенно наступала на девочку, размахивая передником, как хворостиной. Элли сообразила, что подлая женщина задумала, прикрывая свои поступки, выставить ее сумасшедшей. Боль и злость накрыли с головой, сгусток огня запалил фартук в руках Журетты и обжег той руку. Закричав, кухарка швырнула в угол горящую тряпку и тоже кинулась вон из кухни, впрочем, умудрившись по дороге схватить туго набитую торбу, стоявшую на крышке ящика с овощами. Элли очень хотела спалить ей эту сумку, но огонь неожиданно потух, и девочка без сил опустилась на стул. На столе примостились грязные тарелки и чашки, оставшиеся от посиделок прислуги. В углу тлела тряпка, бывшая кухаркиным фартуком. Стены были в подпалинах. Видимо, частички огня от злящейся девочки попали и на них. Родной и уютный дом вдруг показался холодным и чужим. Зябко поежившись, она потушила тряпку из чайника и протопала к открытой входной двери, которую удирающие беглянки не удосужились закрыть за собой. Эля тщательно заперла дверь и даже засов задвинула, чтобы снаружи без ее ведома даже с ключами открыть бы не смогли. «Никого не пущу, пока папа не вернется», — твердо решила она. Как добралась до своей спальни, уснула, Эленора не знала, но проснулась девочка в своей кровати. Вспомнила ужасный вечер, свою проснувшуюся магию, испугалась, что злобные тетки могут вернуться. «Папочка, скорее бы ты приехал. Мозерса ведь тоже нельзя пускать, наверное», — размышляла она. Потом в голову пришла спасительная мысль. «А может, мне все приснилось?» Вскочив с кровати, девочка кинулась в кухню, но подпалины на стенах, легкий запах гари и грязная посуда на столе убедили ее, что это был не сон. Поморщившись от отвращения, Эля подошла к окну и приоткрыла створку. Очень хотелось есть. Никогда она не чувствовала себя с утра такой голодной. Впрочем, учителя с ней занимались не зря. Вместе с голодом она вспомнила и то, что говорила преподавательница истории магического баланса мисс Пресноутер. Обычно магия берет энергию из мировых потоков, но только-только пробудившиеся используют внутренние резервы человека, чтобы прижиться. Поэтому крепкий и сытый организм юного мага – это залог хорошего магического будущего. В попытке найти что-нибудь к завтраку Элли пошарила в буфете, но обнаружила только половинку черствоватой булки и банку с остатками варенья. Видимо, все, что служанки не съели на своей пирушке, жадная кухарка утащила в своей торбе. Откусив кусок хлеба, Девочка ложкой выколупывала из банки варенье, но скрип оконной рамы за спиной заставил ее вздрогнуть. Резко развернувшись к окну, она зацепила банку, та, упав на пол, разбилась, украшая полосколками и липкими подтеками варенья. За окном никого не было, видимо, створку колыхнул ветер. Напуганная девочка все равно заперла окно и, сев на стул в любимой позе с поджатыми ногами, крепко задумалась. «И что мне теперь делать? Одной страшновато, но это ладно, я уже почти взрослая. Только вот как быть с едой? На улицу не выйти, да и денег нет». Точнее, у Эльки деньги были, совсем немного. Папа дал как-то сходить с подругой в кафе, но Вилька заболела, и они не пошли. Деньги так и остались лежать в маленьком расшитом бисером кошельке. Только вот как потратить их на нормальную еду, Эленора не знала, да и приготовить ничего бы все равно не смогла. Все, что она умела, это вскипятить воду для чая. В надежде что-то отыскать, Элия подергала дверь холодильного шкафа, но охлаждающий артефакт оказался заперт. В кухонных шкафчиках же ничего съедобного, на ее взгляд, не было. Крупа, мука, соль, какие-то баночки с порошками, бутылочки с жидкостями. То же самое она увидела в овощном ящике, который свободно открывался и был полон корнеплодов и лука. Ничего из найденного просто так было не съесть. Надо, наверное, написать папе. Было первым решением Эльки. И если все ему объяснить, то он сможет быстро вернуться. Новую прислугу наймет, и все будет хорошо. Впрочем, зайдя в библиотеку и уже взяв бумагу, она вдруг засомневалась. «А если меня сразу отправят куда-то далеко учиться? Ведь магия проснулась. А прислугу папа не уволит или уволит, но найдет еще хуже. А без меня в дом начнут ходить всякие Зизи и Баси. А вдруг?» Девочка в пижаме сидела в кресле с бумагой в руках, невидящим взглядом смотря на книжную полку. Почему-то вспомнились слова какой-то из горничных, что дому нужна хозяйка. «В доме я хозяйка», — упрямо сдвинула нахмуренные брови Эля. «У меня теперь магия есть, значит, я совсем взрослая. А что, ничего не умею, так и ладно». Девочка вспомнила, как мама читала ей сказки на ночь. Там говорилось, что жили раньше среди людей домовые духи, были они помощниками по хозяйству, и дома, в которых они жили, становились волшебными. Смеясь, мама говорила, что когда она уже училась в академии, они с подругами даже придумали целый ритуал для вызова духа. «Только вот испытать не решились», — засмеялась женщина на вопрос дочки, «какой он, домовой дух? Да и времени не хватало, учиться надо было. Вот подрастешь, и мы вместе с тобой попробуем пригласить его к нам в дом», — обещала она. Элька тряхнула головой, отгоняя непрошенные воспоминания, тоской сжимающей сердце, и неожиданно заметила на книжной полке несколько тетрадок в кожаных обложках. Втиснутые между книгами, они не сразу бросались в глаза, и если бы девочка так долго не смотрела в ту сторону, то, возможно, их бы и не заметила. «Мамины тетрадки!» Она с трудом вытащила их из книг. «Может, в одной из них я найду, что надо?» Полчаса тщательного изучения незнакомых схем и непонятных формул привели ее в уныние. Но, перевернув очередную страницу, Элли увидела нарисованный башмак и удивилась. «Ботинок? Зачем его тут намалевали? Может, это какой-то артефакт?» На рисунке башмак украшали руны, и стоял он в пентаграмме, обычно используемый для пленения злобных сущностей, призываемых всякими преступниками для своих грязных делишек. Девочка хотела уже перевернуть страницу, но в самом низу мелким почерком было написано «Домовому духу надо», а потом страничка была истрепана. На следующем листе уже была запись про свойства трав семейства яснотковых, и Эля, вернувшись к картинке башмака, стала внимательно читать все, что было написано, старательно расшифровывая даже крошечные заметки на полях. Конечно, ритуал призыва в библиотеке проводить было неразумно. Вчера Элька, разозлившись, швырялась огненными искрами, даже не думая, что может спалить дом. Сегодня она хорошо поразмыслила и решила, что раз на кухне и так бардак, то это место для ритуала самое подходящее. К тому же желудок довольно настойчиво требовал пищи, и это будет ее первым приказом вызванному духу, а значит, кухня точно то, что надо. «Гадство!» — шипела она уже 10 минут, пытаясь вычертить на жестких деревяшках паркета нужный рисунок. «Дурацкий лак! Почему нельзя просто нарисовать, а надо именно вырезать? На башмаке же просто нарисовала». Эля оглянулась на ждущий своего часа старый папин ботинок, на который она за пару минут смогла чернильным карандашом перенести рунические знаки с картинки. Попыхтеть, воссоздавая чертеж, пришлось еще долго, пока она, наконец, не оказалась довольна результатом, после чего Эля с торжественным видом водрузила в центр пентаграммы башмак с рунами. «Напитать силы и пригласить», — прочитала она в маминой тетрадке еще раз. «А как приглашать-то? Нет, чтобы составить текст приглашения, как в книге для мам. Я точно помню, что там были образцы написания приглашений на все мероприятия. А тут ничего не понятно. Ладно». Девочка задумчиво положила тетрадку на стол и обошла пентаграмму по кругу. «Начнем с силы». Просил учитель плетения мистер Ходжес, рассказывал, правда, занудно и неинтересно. Но что-то Элли помнила, и поэтому, опустившись на колени, положила руки на линии. «А!» — вдруг догадалась она. «Царапать надо было, чтобы при напитывании не стереть рисунок». Девочка изо всех сил попыталась выпустить силу, но после вчерашней стихийной вспышки ничего больше не получалось. «Да как же это делается-то?» Элия изо всех сил старалась выдавить из кончиков пальцев хоть что-нибудь. Она вжимала подушечки в дерево пола, задерживала дыхание, закрывала глаза или, наоборот, начинала таращиться, выпучив их на упрямые царапины линий, которые никак не хотели напитываться силой. Под конец она уже просто стала сидеть, упершись руками в пол, и размышляя, что, возможно, она просто плохой маг. «Вдруг я очень слабая, то, что было вчера, истратила весь резерв, а восстановится теперь через месяц». Она уныло вздохнула, представляя, как расстроится папа, узнав, что единственная дочь — такая бездарность. Живут солидарно с ее мыслями, громко буркнул, выражая свой протест голодному существованию. «А если из-за этого папа все же решит жениться на какой-нибудь Зизе? Ведь роду Сен-Хель нужен одаренный наследник». Мысль вызвала жаркую волну злости и ярости. Едва Эленора представила, как в доме вместо мамы появляется какая-то чужая тетка и начинает командовать. «Это мой дом, и мама найдется, не позволю». Линии пентаграммы вспыхнули, и девочка радостно рассмеялась. «У меня получилось, получилось! Плохо, конечно, что пока надо сильно злиться на что-то, но папа приедет, и ко мне снова будут ходить учителя». Она встала с колени, задумчиво разглядывала пылающие росчерки рисунка и парящий над полом ботинок, вокруг которого курились, завиваясь вихриками спиральки дыма. «Теперь надо как-то приглашать. Ну ладно, попробую». Девчонка сделала надменное лицо и требовательно заявила, как мама подруги Вильки, когда раздавала распоряжение слугам: «Домовой дух, приходи сюда и помоги мне в доме. У тебя будет жилье и хозяйка». Она задумалась, вспоминая, что еще обещают слугам за хорошую работу. «Еще иногда я буду давать тебе выходной и одну монетку на пряники в зимние праздники». В пентаграмме ничего не поменялось, и Эля задумалась. «Может, это не простые слуги? Все-таки это магия, может, надо по-другому?» Помедлив, она сделала книксон и начала заново. «Домовой дух, приглашаю вас на работу в особняк Сен-Хейль. Мы хороший, уважаемый род, и работать на нас очень почетно». Не зная, что обещают магическим слугам, девочка добавила то, что всегда говорил папа, договариваясь о чем-то важном. Остальное предлагаю обсудить при личной встрече. Пентаграмма все так же ровно горела огненными линиями, башмак висел в воздухе, чуть дымя, как каминная труба, а на ее слова никто не отзывался. Элька налила себе водички, чтобы хоть чем-то заполнить внутри сосущее чувство голода. Она смотрела в мамины записи и пыталась понять, что упустила, ведь не могла это быть просто шутка, сказка, рассказанная ей для развлечения. «Домовой дух, пожалуйста!» — жалобно попросила она. «Ну, хоть как-то дай знать, что ты меня слышишь. Ты мне очень-очень нужен. Я тут совсем одна, папа уехал. Мама пропала давно, слуги оказались гадкими сплетницами и воровками. Мне страшно одной в доме, я есть хочу, а тут совсем ничего нет. Отзовись, пожалуйста». Пентаграмма, мигнув, вдруг перестала гореть. Башмак шлепнулся на пол и замер, только линии еще светились вокруг него желто-оранжевым светом. Элли в надежде смотрела на все это, но, похоже, магия иссякла, ничего не получилось. Она с ногами забралась на стул, сжалась в комочек и заплакала. Девочка не увидела, как дымные струйки в ботинке вдруг сгустились и превратились в чей-то торчащий из него полосатый хвост.